Но больше всего Лиз доставалось от нее и за Джемми. Когда он только родился, ее мать пришла в ужас. Она заявила, что это настоящая трагедия, и не только не изменила со временем своего мнения, но и высказывала его вслух каждый раз, когда Джемми не мог ее слышать. Присутствие остальных членов семьи ее нисколько не смущало. Она постоянно подчеркивала, что Джемми нужно отправить в специальную лечебницу для умственно отсталых детей, чтобы не травмировать брата и сестер. От такой беспардонности Лиз каждый раз приходила в ярость, хотя Джек настоятельно советовал ей не обращать внимания на слова матери. «Это наша семья», — говорил он, — «не то, что думает твоя мама или моя теща, не имеет никакого значения». Он был совершенно прав. Джемми давно стал полноправным членом их семьи, и ничто в мире не могло бы заставить Лиз и Джека расстаться с ним. Питер и девочки обожали простодушного Джемми, но все же Лиз было очень трудно справиться с собой, когда ее мать начинала с глубокомысленным видом утверждать, что уродов надо держать подальше от нормальных детей. После ужина Питер помог Джемми приготовить молоко, морковку и несколько кусков хлеба с солью для оленя Санта-Клауса, а также написал под диктовку брата записку, в которой тот напоминал сказочному деду о велосипеде и просил принести что-нибудь замечательное для самого Питера и сестер. «Спасибо, дорогой Санта-Клаус!» — такими словами Джемми закончил письмо. Когда Питер по его просьбе перечел послание еще раз, мальчик удовлетворенно кивнул. «Может, лучше приписать, что если он все-таки не принесет мне велосипед, я не обижусь?» — спросил Джемми с беспокойством. «Я не хочу, чтобы Санта расстраивался из-за того, что огорчил меня». «Да нет, я думаю, не стоит. Ты так хорошо себя вел, что готов поспорить. Санта-Клаус подарит тебе самый лучший велик, какой только найдется у него в Лапландии», — с серьезным видом ответил Питер. Он, как и все остальные, отлично знал, что Джемми ужасно хочется иметь велосипед, и что он ждет, не дождется завтрашнего утра, когда он, наконец, увидит под елкой долгожданный подарок. В конце концов, Лиз все же удалось увести Джемми и уложить в постель. Меган, как обычно, висела на телефоне, а Рэчел и Энни заперлись в спальне и, сдавленно хихикая, проверяли наряды друг дружки. Лиз отпустила Кэрол к подруге и теперь прибиралась в кухне. Питер помог Джеку собрать велосипед и уехал к Джессике. Это был чудесный, мирный сочельник. Лиз и Джек вовсю предвкушали свободную от тревог и забот праздничную неделю. Неплохо потрудившись, Сазерленды рассчитывали на заслуженную небольшую передышку. Они как раз поднимались к себе в спальню, когда зазвонил телефон. Это была Аманда Паркер. Как только Лиз взяла трубку, она поняла, что Аманда недавно плакала. Голос был прерывистым и невнятным, и казалось, что ей очень трудно говорить. «Простите, что беспокою вас в канун Рождества, но полчаса назад позвонил Фил и сказал». Она начала всхлипывать, и Лиз постаралась успокоить ее. «Что? Что он сказал?» «Он сказал, что если я не уговорю вас отменить арест на его имущество, он убьет меня. Фил сказал, что не даст мне и 10 центов, и мы с детьми подохнем с голоду». «Этого не случится, и вы это знаете», — твердо сказала Лиз. «Ваш муж по закону обязан содержать семью. Он просто пытается в очередной раз запугать вас». «И, похоже, ему это удалось», — подумала она мрачно. Филипп Паркер сумел напугать Аманду до такой степени, что она почти готова была уступить. Лиз ненавидела подобные дела, в особенности, если клиент, который ей нравился, подвергался столь сильному давлению.